сам не свой, сохну, как в неволе. Бывал я удал сухарской тройкой, понесусь и зальюсь песенкою бойкой. Не кнутом поведем, только рукавицей, и по пням, по холмам мчат лошадки птицей, ни с тоской, ни с слезой молодец не знался, все певал да гулял. Вожжи врозь, ну, хоть сбрось, какая досада. Ночью ли днем об одном тяжко помышляю, все по ней, по моей все.